Глава вторая. Марьяна. «У тебя есть повод зубы скалить?» – спрашивает Марина. «Наверняка ты сейчас кусаешь локти, что много лет назад сделала ставку не на того жениха, да? Богдан сейчас во много раз успешнее Виталия. Ах ты ша! Марьян, мы тебя заждались!» В комнату заходит Виталий. Марина медленно опускает занесенную ладонь. Руки у нее уже покрыты старческими пигментными пальцами, но ногти все еще крепкие и длинные, накрашены кроваво-красным цветом. «Марина, кажется, у вас сегодня не самое хорошее настроение», – беспечно заявляет муж, но уводит меня. «Виталь, я так больше не могу», – шепчу мужу. «Карга совсем выжила из ума, мне надоело терпеть ее оскорбления». «Немного терпения, малыш, ну куда мы пойдем?» – спрашивает Виталя. «Мы живем у нее в доме. Снимем квартиру, поживем в одном из твоих роскошных отелей». Предлагаю варианты, усмехаясь. Виталий останавливается и сжимает мои плечи пальцами. «У нас трудные времена. Сейчас, как никогда раньше, я нуждаюсь в поддержке и вере в меня. Твои упреки и капризы никак не помогают, поверь. Просто потерпи. Совсем скоро наша жизнь изменится в лучшую сторону». Виталий притягивает меня к себе за шею, начинает целовать. Мягко, неспешно. Влажный язык ласкает мои губы. Во мне мало что отзывается на его скользкие поцелуи. Говорят, мертвая умереть не может. Но для меня ласка мужа напоминает пепел сгоревших надежд. Чужой взгляд. Я чувствую его своей кожей. Она мгновенно покрывается острыми пиками мурашек. «Мы заждались сладкую парочку», – вальяжно заявляет Богдан. Он видел, как муж целовал меня. Жаль, что не могу разглядеть выражение его глаз. Они кажутся темными. Богдан отпивает из бокала, смотрит на меня и на мужа. Задает вопрос. «Сколько вы уже в браке?» 6 лет», – отвечает Виталий. «Говорят, любовь живет 3 года. У некоторых она не выживает и одного». Усмехается, наклонив голову. Густые волосы падают ему на лицо. Богдан поправляет их, зачесывая пальцами. «Но, глядя на вас, я снова начинаю верить в чудеса», нараспев произносит он, салютует бокалом. «За любовь и верность, за семью и детей». При последнем слове он переводит взгляд на меня и смотрит в упор. Сердце заходится в бешеном ритме. Знает ли он что-нибудь о Максе? Мой сын уже спит, но вдруг Виталий хвастался фотографиями, желая расположить к себе потенциального инвестора. Я начинаю беспокоиться, что Богдан узнает в моем сынишке себя в том же возрасте. Этот страх почти парализует меня на месте. Но потом я слышу приторный голос Марины, приветствующей гостью. «Анюта, ты так похорошела!» «О, кажется, это прибыла моя жена!» Богдан отталкивается плечом от дверного косяка, выходя в холл. «Ты, как всегда, бесподобна», – заявляет громким голосом. «Я немного опоздала», – воркует в ответ жена Богдана. «От звука этого голоса мне становится еще противнее на душе. Я очень сильно надеюсь ошибиться, но, увидев жену Богдана, понимаю, что вечер будет мучительно длинным». В холле стоит Аня, моя двоюродная сестра, еще один призрак из прошлого, о котором я предпочла бы не вспоминать. Жена Богдана. Жена. Все-таки сохла она по нему, хоть и отрицала это. «Привет, Марьяна!» Аня останавливает взгляд светло-карих глаз на мне, растягивает губы в торжествующие улыбки. «Милый домик и такой знакомый. Здесь совершенно ничего не изменилось за 6 лет. Но у меня множество перемен в жизни, в семье, например. Ты уже познакомилась с моим мужем?» Аня ломает комедию. «Почти все присутствующие в курсе прошлых отношений, за исключением разве что моего мужа и Антона, приятеля Богдана, познакомилась». «Богдан преуспел», — продолжает смаковать торжество Аня. «Он любит свое дело, до сих пор может сутками висеть за компьютером». «Я знаю». Едва не срывается с моего языка. «Я знаю о Богдане слишком многое, как он спит, как держит сигарету, когда курит, как любит крутые виражи на большой скорости или как его лицо искажается во время секса. Все это в прошлом. Сейчас Чернов выглядит уже не тем дерзким парнем, по которому сходили с ума многие девушки. Он возмужал, окреп, в глазах появилось холодное, ожесточенное выражение, которого не было раньше. И он поднялся. Судя по всему, очень хорошо преуспел. Раньше все было с точностью да наоборот. На Богдана смотрели как на нежелательный элемент в радиусе километра от моего дома. Теперь и я, и Виталий стоим гораздо ниже на социальной ступеньке. Мы даже не хозяева в этом доме, и еще больше я чувствую себя гостьей сейчас, когда от милости и прихоти Богдана зависит слишком многое. «Улыбнись, малыш», — напоминает мне муж. И я улыбаюсь, приветливо и мило улыбаюсь, но больше всего мне хочется закрыться в комнате, вцепиться зубами в подушку и выть от тоски. У меня могло быть все. У меня нет ничего. Нет, у меня есть сын. Поправляю себя. Его у меня никто не отберет.